Глава 39. Большой Джим бредил, что не вполне соответствовало классическим признакам отека мозга, но его сознание определенно было спутано. Судя по всему, его мозг страдал от кислородного голодания. Старый альпинистский совет, хотя и казался проще, чем все, чему нас учили на курсах медиков-горноспасателей, гласил, что три лучших лекарства от высотной болезни – спуск, спуск и спуск. Но, понятное дело, мы не сможем спускать его по стене Лхадзе посреди ночи. Мы могли бы спустить его вниз после восхода солнца, примерно через 3 часа. Но пока что надо было что-то делать, чтобы помочь ему прямо сейчас. Пришло время сообщить обо всем Далласу. Он спал в палатке примерно в 9 метрах от меня, но я не мог позвать его из-за ветра. Вся команда могла запаниковать, услышав, как я во все горло кричу и зову его. Более разумной альтернативой казалось пойти за ним. Ночью и одному мне пришлось выйти на ледяную площадку, где стояли палатки. В висках стучало, пока я с трудом выползал из спальника. Я включил налобный фонарь и подождал, пока пульс немного уменьшится. Одним рывком натянув первый ботинок, я стал дышать в 2 раза быстрее. Второй ботинок я надевал в 3 приема с остановками на отдых. Надел толстые перчатки, переполз по длинным ногам Большого Джима и, прежде чем выйти, велел ему: «Оставайся тут». Потом повернулся к Джеймсу и сказал: «Не пускай его следом за мной». Даже в пуховике выходить в ночь на высоте 7223 метра было все равно, что зайти в плавках в отдел охлажденных напитков в винном магазине. Холод окутал меня и стал вгрызаться сквозь одежду. Опыт подсказывал, что надо надеть кошки, чтобы держаться на льду. Но снимать наружные перчатки, чтобы возиться с ремнями, было слишком рискованно. Не менее опасным было идти по карнизу без кошек, но я решил обойтись без них. Схватив покрепче ледоруб, я со всей силы загнул его в твердый снег. Шагнул вперед и 3 раза перевел дыхание. Палатки стояли сантиметров 30-60 одна от другой, и от каждой тянулись в разные стороны 8-10 тонких веревок, прикрепленных к анкерам тут и там. В темноте ничего не стоило споткнуться об одну из растяжек и соскользнуть с края. Перед тем, как сделать очередной шаг, я изучал следующий метр карниза, освещая его фонарем, чтобы точно определить, куда поставить ногу в хитросплетении растяжек. Неуклюжее передвижение заняло всего несколько минут, но я испытал облегчение, когда добрался до дальнего конца карниза. «Эй, Даллас, просыпайся!» — сказал я в стенку палатки. «У нас проблема!» «А? Кто тут?» — спросил он. «Это Джим Дэвидсон. Слушай, Джиму Дайе неплохо. Он бредит, и причем все сильнее. Думаю, ему нужен декадрон или кислород. Мне очень жаль, но тебе надо пойти и взглянуть на него». Декадрон. Препарат на основе дексаметазона, синтетический глюкортикоид, обладает сильным противовоспалительным действием. Применяется при отеке мозга. «Сейчас приду, только оденусь». Я осторожно вернулся в нашу палатку и почувствовал себя в большей безопасности, когда заполз обратно под нейлоновый купол. Даллас появился через 10 минут, и мы с Джеймсом сгрудились теснее, освобождая ему место. Даллас заговорил с Большим Джимом, и потому как он вел беседу с пациентом, я мог судить о его продвинутой подготовке в сфере медицины. Джим вполне разумно отвечал на медицинские вопросы. Тогда я дал другу подсказку. «Джим, расскажи Далласу про автобус». Когда Большой Джим наконец перестал бессвязно болтать, мы с Далласом молча переглянулись. Затем он пульсоксиметром проверил у Джима пульс и насыщение крови кислородом. Пульс оказался слегка повышен, около 85. Сатурация составила 70%. Шокирующе низкое показание на уровне моря, но неплохое для тех, кто поднялся на 3/4 высоты Эвереста. Желая убедиться, что прибор работает нормально, Даллас проверил данные и у меня. Пульс у меня был 72, а сатурация 74%. Даллас решил надеть на Джима кислородную маску и дать ему декадрон, чтобы уменьшить отек мозга. Все снова вернулись в спальники, но мы с Джимом так и не заснули. Минута шла за минутой, и эта проклятая ночь, наконец, закончилась. Около 5 утра сквозь желтую ткань палатки стал просачиваться дневной свет. Мы пережили ночевку в 3-м лагере. Всем не терпелось скорее спуститься. Большому Джиму стало лучше, но нам приходилось то и дело напоминать ему, что надо одеться и уложить рюкзак. Я беспокоился, справится ли он с перещелкиванием карабинов у десятков анкеров на проставленных по склону веревках. Но Даллас, конечно, имел четкий план держать Джима на дополнительном кислороде и поручить его шерпе-проводнику не спускать с него глаз. Растапливать снег, готовить пищу, даже питаться. В тесноте 3-го лагеря трудно было делать буквально все. Поэтому мы дружно решили обойтись без завтрака, предвкушая горячую еду во 2-м лагере. Мы с Пикеем пристегнулись к страховочной веревке в 5:35 утра. Сначала мы двигались медленно, чтобы дать телу время проснуться и найти свой ритм спуска дюльфером. По мере того, как крепла моя уверенность, я все чаще перемещал вес тела на руки. Я старался оценивать свое состояние и регулировал скорость, придерживая тонкую веревку рукой в перчатке. Каждые несколько минут пальцы ощущали на веревке небольшой бугорок или сплющенный участок. Эти повреждения появились, возможно, из-за того, что какой-нибудь страдающий от гипоксии альпинист задевал веревку острыми зубьями кошек. Всякий раз, как одно из таких повреждений оказывалось под моей рукой, мое беспокойство возрастало. Я доверяю свою жизнь поврежденной веревке, которая закреплена маргинальными анкерами. Верхняя пирамида горы возвышалась у меня за правым плечом, а вытянутые боковые стенки западного кума обрамляли Чо-Ой-Ю вдалеке. Глядя вниз, на 2-й лагерь, до которого оставалось примерно 730 метров по вертикали, я едва различал желтые точки наших палаток. Над головой было темно-синее небо, вокруг километры и километры белоснежного льда, а передо мной 3 высочайшие вершины мира. Мы снова развернулись лицом вперед и в пронзительном холоде торопливо спускались по ледяному склону. Захватывающий вид и потрясающий простор превращали наш спуск в нечто невероятное. Это было именно то, что я представлял себе в течение 4 десятилетий. Я находился в своей стихии. Я находился на Эвересте. На более крутых участках голубого льда мы с Пикеем разворачивались спиной вперед и использовали классическую технику спуска дюльфером. Мой рюкзак и пуховый костюм ограничивали движение, а объемный капюшон пуховика мешал оглядываться. Во время одного спуска я наступил на снежный участок, и он рухнул под моим левым ботинком. Я пробил снежный мост и по самое бедро провалился в трещину. То, что нога у меня повисла в воздухе, пугало меня, но если я буду контролировать спусковое устройство, глубже я не провалюсь. Не расслабляй руку, которой тормозишь. У меня ушла целая минута на то, чтобы, извиваясь всем телом, вытащить ногу наружу, после чего мы продолжили спуск. Последний участок привел нас к короткому нависающему над склоном краю Бергшрунда. В общей сложности мы спустились дюльфером с высоты примерно 150 метров по вертикали и еще 365 метров спускались на руках. Не прошло и 2 часов после нашего выхода из 3-го лагеря, как мы ступили на пологий лед ледника Кхумбу. Наш спуск оказался технически несложным, но затянулся, так как мы с утра ничего не ели. 5-метровый подъем по склону до лагеря сильно утомил меня. В 8:25 утра я бросил свой рюкзак возле палатки-столовой 2-го лагеря. «Хорошо, хорошо», — сказал Пикей. Я записал в дневнике, что он впервые за все время похвалил меня. Чтобы сообщить Глории, что со мной все в порядке, я отправил ей такое сообщение. «Все норм, но устал. Сейчас ни до чего. Теперь восстанавливаться». Она ответила: «Да, восстанавливайся. Приходи в себя и освежись. Люблю тебя». Беспокоилась. Я съел огромный завтрак и выпил одну за другой несколько чашек холодной воды. Как и ожидалось, было уже слишком поздно, чтобы выходить в базовый лагерь, так что мы планировали отдыхать весь день и продолжить спуск на утро. Джим притащился в лагерь 2 часа позже после меня, по-прежнему на дополнительном кислороде. Он выглядел бодрее, но был совсем измучен. Я понял, что его сознание прояснилось, так как он сказал: «Мне ни за что не позволят снова подняться». Он был прав, и мне было его чудовищно жаль. Я ответил: «Не думай об этом сейчас, Джим. Давай-ка лучше пойди и поешь». На следующее утро я помог Джиму собрать вещи. Даллас сказал, что проследит, чтобы Большой Джим спустился нормально, а мне с Пикеем скоро надо будет отправляться. Мы вышли из второго лагеря в 5:40 утра и двинулись в сторону первого лагеря. Утро было холодное, но приятное, и несколько раз я останавливался, чтобы фотографировать. Гигантский снежный шлейф, срывающийся с гребня вершины, доказывал, что наверху продолжает неистовствовать ветер. Будем надеяться, что через несколько дней приближающийся муссон развернет воздушный поток на север, в Тибет, и ветер стихнет настолько, что можно будет попытаться подняться на вершину. По мере того, как мы спускались, воздух с каждым шагом становился все гуще, и движение давалось практически без усилий. Я не отставал от быстро шагавшего Пикея и вслушивался в хруст наших кошек по льду. Поскольку других альпинистов поблизости не было, а в укрытой горами долине не было ветра, тишину нарушали только наши шаги. Пребывание в третьем лагере оказалось непростым, как все меня и предупреждали. Но этот этап закончился, так что для меня все прошло очень даже хорошо. Я остановился, дал Пикею пройти 50 метров вперед и обернулся полюбоваться вершиной горы. Никого больше не было видно, и мне казалось, что в западном Куме я совсем один. Кругом не было ни движения, ни звука. Если забыть о том, что каждую весну здесь проходят люди, в долине тишины было лишь то, что и всегда. Только лед, скалы и время. Мы добрались до первого лагеря за 1:15 и прошли мимо. Спуск через ледопад в этот раз казался легче, но слишком быстро мы идти не могли, так как нам навстречу тоже двигались альпинисты. Поскольку идущим вверх приходилось куда тяжелее, чем нам, мы часто останавливались, чтобы пропустить их. Мы ждали на краю обрыва, пока тяжело нагруженный альпинист осторожно перебирался через глубокую трещину по мосту из 4 связанных вместе лестниц. Создавалось впечатление, будто он зависает в воздухе. За последние 5 некоторые участки ледопада изменились. Глыба льда размером с целый дом сильнее накренилась вниз, а в некоторых местах маршрут был усыпан обломками от недавних обвалов. Более длинные и теплые дни ускоряли движение ледника. Без проблем добравшись до кошечной остановки, мы сняли кошки и один слой одежды. Я попил немного воды, и, как всякий раз при спуске, мы с Пикеем побродили среди ледяных выступов, собирая мусор, который недавно вытаял изо льда. Потом мы 20 минут шли в сторону лагеря АМГ. Не доходя 50 метров до территории лагеря, Пикей остановился и осмотрел меня. Он застегнул болтавшийся клапан моей куртки и принялся поправлять мне воротник. Я со смехом оттолкнул его руку. «Что ты делаешь?» «Надо хорошо выглядеть». «Пикей, мне все равно, как я выгляжу». «Но если хорошо выглядишь, то хорошо поднимаешься». Я догадался, что если при входе в лагерь у меня будет неопрятный вид, это может плохо отразиться на его репутации. Я позволил ему подоткнуть болтающийся ремень и поправить мой шлем, сдвинув его на какой-то сантиметр. Он снова оглядел меня, кивнул и повернулся к лагерю. «Экчин», — сказал я, — «подожди минутку». Он обернулся ко мне. Утрированным жестом я притворился, что счищаю невидимую пылинку с его рукава. Мы оба расхохотались и пошли в базовый лагерь. На высоте 5273 метра уже наступила весна. Кучи снега сочились новыми ручьями талой воды — журчащими вокруг лагеря. Забравшись к себе в палатку, я вдруг сообразил. Больше никакой подготовки. После всех недель акклиматизации, многих лет тренировок, десятилетних мечтаний, я наконец-то готов к восхождению на Эверест. Я написал Родни. Вернулся в БЛЭ. Подъем в Л3 был сложный и быстрый. Я здоров, все норм. Подготовка закончена. Готов к восхождению на Эверест. Последние 5 дней я только и делал, что поднимался и спускался. Я устал, но чувствовал себя хорошо. Большой Джим позднее добрался до базового лагеря, измученный, но всю вторую половину дня мы все вместе отъедались и поглощали воду. После ужина в тот вечер большинство наших товарищей по команде отправились в заплесневевшую палатку связи смотреть фильм. Я остался с Большим Джимом, чтобы составить ему компанию, пока он готовился к эвакуации с горы на вертолете. Мы молчали, пока Джим распихивал свои вещи по баулам. Потом он еще 5 минут просто сидел и ничего не делал. «Вертолет скоро будет тут», — сказал я. «Через 15 минут ты должен быть готов». «Да-да, я понял», — ответил он, но так и остался сидеть. Я продолжал поторапливать его, и он, наконец, закончил укладываться. Вместе мы вытащили его баулы наружу и сложили у палатки столовой. «Мне чертовски жаль, что ты уезжаешь», — сказал я. «Спасибо, что помог мне наверху, Джимми. Береги себя и поднимись на гору». «Сделаю все, что в моих силах, дружище». Мы обнялись на прощание, когда 2 шерпа-альпиниста подхватили баулы Джима. Втроем они прошли 100 метров до вертолетной площадки, которую мы совсем недавно построили. Примерно через 20 минут появился вертолет, сел и снова поднялся. Я смотрел, как он исчезает вдали, улетая вниз, в долину, в свете раннего вечера. Эвакуация Джима стала не единственным печальным событием того дня. Мы узнали, что накануне в базовом лагере умер господин Шерхан, 85-летний альпинист из Непала. Подозревали сердечный приступ, но толком никто ничего не знал. После возвращения с последнего подготовительного этапа настроение за завтраком на следующее утро было приподнятым. Несколько человек предположили, что мы, возможно, начнем восхождение к вершине уже 10 мая, то есть через 3 дня, и тогда мы все сможем отправиться домой пораньше. Звучало это заманчиво, однако при восхождениях на несколько больших вершин мне доводилось видеть, как наши надежды рушились, когда подъем на вершину откладывается. С тех пор я избегал делать чересчур оптимистичные прогнозы или полагаться на них. Гора всегда сама решает, когда и кого пустить, так что нам повезет, даже если мы хотя бы попытаемся подняться на вершину. За обедом Грег сообщил, что у нас будет 4 дня отдыха, а возможно и больше, так как погода пока неустойчивая. Примерно 1/3 нашей команды решила спуститься в долину, чтобы отдохнуть, восстановиться и насладиться изобилием кислорода. Хотя мне и не терпелось вырваться хотя бы на время из базового лагеря, я не хотел рисковать заболеть, поэтому остался. Пикей воспользовался затишьем и отправился в Фордзе навестить свою семью. Когда часть первой команды ушла, а вторая и третья команды ушли вверх на заключительные этапы подготовки, в лагере стало тихо. Я проводил дни, приходя в себя, гадая насчет погоды и размышляя о вершине. Временами в базовом лагере сыпал снег, и дни от этого становились совсем тоскливыми. За прошедшие годы я научился не раскисать из-за плохой погоды. Рано или поздно все бури заканчиваются. В сложных погодных условиях хитрость состоит в том, чтобы воспользоваться этим временем с умом и быть готовым, когда погода наладится. Я похудел так, что брюки сваливались с бедер, так что я ел и пил все, что могло в меня влезть. Затем наметил, какие снеки и в какой последовательности буду есть во время нашего восхождения, чтобы получить от них максимальную пользу. Проверил каждую деталь снаряжения, заточил кошки. Папа всегда повторял: «Береги свое снаряжение, и оно убережет тебя». Когда погода позволяла, мы забирались на возвышенности недалеко от лагеря, чтобы помочь организму не потерять с трудом заработанную акклиматизацию и поддержать тело в нужной форме. Резкое снижение активности могло привести к апатии, и в этом случае, когда придет время подниматься, нам пришлось бы бороться с инерцией, чтобы заставить себя снова двигаться. Лучше было не давать себе слишком много отдыха. 10 мая наступило полнолуние. Я было надеялся, что мы сумеем воспользоваться лунным светом в начале восхождения к вершине. Однако штормовая погода продолжала накатывать на вершины Гималаев снова и снова. После заката небо настолько прояснилось, что я смог сфотографировать, как лунный свет озаряет заполненный облаками западный Кум. Во время последнего нашего подъема моему другу Матье стало плохо от того, что уровень содержания кислорода у него в крови резко упал, до 60%. Он принял трудное, но единственно верное решение – закончить экспедицию. За последний месяц из нашей первой команды, в которой первоначально было 15 человек, были эвакуированы пятеро – Тони, Амар, Дин, Большой Джим и Матье. Во второй команде Мэтт Теммен так и не смог решить проблему с зубом и был вынужден прервать третью попытку подняться на гору. Суровые условия на Эвересте безжалостно создают проблемы с физическим либо душевным состоянием и акклиматизацией альпинистов. Усталость, недостаток кислорода и другие факторы стресса накапливаются, и небольшие затруднения превращаются в большие проблемы, становятся смертельно опасными или даже смертельными. Пребывание на Эвересте выявляет, насколько тяжело людям приходится противостоять непреклонной мощи природы. 11 мая доблестная команда по установке веревок закончила прокладку от 4-го лагеря до вершины. Как уже стало традицией в последние годы, команда, состоящая исключительно из непальских шерп-альпинистов, первой в сезоне взошла на вершину. Путь наверх был официально открыт. 12 мая дома Нику исполнился 21 год, а на Эвересте облака снова накрыли гору. Грег сказал, что никто наверх не пойдет. После обеда несколько человек засиделись в палатке-столовой и несколько часов разговаривали. Надежды на раннее восхождение к вершине исчезли, и некоторые были всерьез обеспокоены, так как семейные дела и бизнес вынуждали их думать о скорейшем возвращении домой. Мы пили чай и жаловались друг другу, что если в ближайшее время погода не наладится, дома у нас накопится целая куча проблем. Шел 52-й день экспедиции, 6-й день нашего ожидания в базовом лагере. Несколько человек начали прикидывать, успеют ли они на ранние рейсы домой, как давно запланировано. Карим и Дэйв спросили, не хочу ли я вместе с ними забронировать вертолет, чтобы вылететь из базового лагеря прямо в Катманду после того, как мы дойдем до вершины и спустимся обратно. Планировать перелет и выбирать точное время, не имея конкретной даты начала 7-дневного восхождения, казалось слишком умозрительным. Даже от обсуждения планов по возвращению домой у меня упала мотивация снова подниматься на гору. В палатку-столовую вошел Кнут. Он выглядел свежим и здоровым после длительного пребывания в Намче, где он лечился от пневмонии. Он стоял у дальнего конца обеденного стола, пока мы вчетвером продолжали обсуждать сроки отъезда, сгорбившись над кружками с остывшим чаем. «Все вы говорите о движении не в ту сторону», — заявил Кнут. Мы повернулись к нему. Кто-то спросил, «Что ты хочешь сказать?» Кнут указал вниз в долину и ответил «Домой, туда!» Затем он ткнул пальцем через плечо на ледопад. «А гора? Там!» Он повернулся и эффектным жестом простер руку к вершине Эвереста. «Говорить надо о том, как дойти туда!» На мгновение в большой палатке повисла тишина. Я встал и сделал пару шагов к Кнуту, словно ребенок, переходящий в другую команду в футбольном матче. «Он прав!» «Кнут прав», — сказал я. Впервые за последние дни я ощутил прилив энергии. Я подошел к нему и пожал его руку. «Спасибо, Кнут. С возвращением!» Когда студенты во время наших восхождений спрашивали, какая будет погода, Родни всегда отвечал им: «Не спрашивайте, какая будет погода. Лучше спросите, что вам делать в такую погоду». Мы с одним из товарищей по команде по имени Маркус договорились, что на следующий день, какая бы погода ни была, отправимся в тренировочный поход. Мы вышли ранним утром под высокими тонкими облаками. Когда мы шли по тропе через усыпанный камнями ледник, вокруг солнца вдруг появилось великолепное гало. Этот феномен возникает при преломлении света сквозь парящие в воздухе кристаллы льда и часто предвещает приближение штормового воздушного фронта. Мы поднялись на холм высотой 270 метров и задержались там на час. За это время небо заволокли тучи. Когда позже мы вернулись в лагерь, узнали, что ранним утром на вершину поднялись около 20 человек. Новость была хорошая, и нам не терпелось как можно быстрее самим начать восхождение. Однако погода была на пределе допустимой, а это означало, что некоторые из поднявшихся спускались в жестких условиях и пострадали от обморожений. Год за годом чаще всего стабильная погода устанавливается на много дней, позволяя альпинистам уверенно начать восхождение, состоящее из 5 суток подъема и 2 суток спуска. Все надеялись на обычное для этого сезона окно хорошей погоды, но непредсказуемые бури прекращались лишь ненадолго, да и то погода оставалась предельно допустимой. Грег сказал: «Вместо широко распахнутого окна, в которое можно забраться, нам достанется лишь замочная скважина». Радужное гало и предсказания Грега не обманули. На следующий день штормовые условия не дали никому подняться на вершину. Несмотря на то, что у нас все еще не было точной даты вылета, Грег вызвал из Намче наших оставшихся альпинистов, чтобы все были готовы, когда боги погоды улыбнутся нам. Днем позже, 15 мая, мы с Маркусом решили пойти в более масштабный акклиматизационный поход. Под почти ясным небом мы спустились в долину, двигаясь вдоль кромки ледника, а потом, добравшись до пыльных окраин гора Кшепа, свернули вправо и пошли на Калапатхар. Подъем давался нам очень легко. По-видимому, восхождение на Эверест до уровня 7010 метров дает отличную подготовку для подъема на гору высотой 5486 метров. В голове у меня вихрем крутились воспоминания о том, как 2 годами ранее я встретился на вершине Калапатхар с душой Майка, и о том, как 4 века назад мы проводили здесь пуджу. Извилистая тропа моей жизни легла так, что я снова оказался тут. Хотя в этот раз я поднялся на Калапатхар с иной целью – ради подготовки к восхождению на вершину Эвереста. Не исключено, что причины всех 3 приходов сюда были очень схожи. Мое стремление ощутить благоговейный трепет, испытать радость и обрести умиротворение означало умение извлечь уроки из прошлого и быть готовым принять будущее с максимально возможной стойкостью. И снова я сидел среди дрожащих на ветру молитвенных флагов на вершине Калапатхар, глядя на Эверест и думая о Майке. Мы с Маркусом делились друг с другом едой, а я рассказал ему о пудже, которую мы с Глорией и Прем Лакпа провели в память Майка. Объяснив, как мы привязывали молитвенные флаги, я указал на валун в 5 метрах от нас и сказал: «Когда мы разбрасывали освященный рис, я стоял...» Я не мог договорить и разрыдался. Некоторые старые раны никогда полностью не заживают. Вокруг Эвереста и других вершин, что обрамляют долину Кхумбу, сгущались тучи. Пока мы сидели и закусывали среди сотен разноцветных молитвенных флагов, неподалеку села и начала петь маленькая коричнево-серая птичка. В высокогорных Гималаях редко встречаешь что-то живое, тем более певчих птиц, так что мы слушали с удовольствием. Похожая на воробья птичка не боялась нас и подобралась к нам, не прекращая петь, сантиметров на 60. Я снял 2 видео, и она улетела. Через пару минут птичка вернулась, опять села и запрыгала в 30 сантиметрах от моих ботинок. Мы с птицей внимательно рассматривали друг друга, и я спросил: «Майк, это ты?» Мы с Маркусом рассмеялись. Птичка полетела за нами и снова запела. Через 15 минут после ее появления я снял еще одно видео. Она прыгала совсем рядом со мной, а потом улетела. Мы заговорили о том, каким волшебным стал наш визит сюда. И тут же птичка смело пролетела совсем рядом с нашими головами и села так близко, что я рассмотрел тонкий белый ободок вокруг ее глаз. В этот раз я сделал несколько фото нашей спутницы. Она отдыхала на пестром камне среди синих, белых, красных, зеленых и желтых молитвенных флагов на фоне частично скрытого тучами Эвереста. Позже я уточнил, что это была за птица. Альпийская завирушка, одна из немногих видов певчих птиц, обитающих в Гималаях выше отметки 4876 метров. Альпийская завирушка – мелкая певчая птица, весит в среднем примерно 40 граммов и имеет длину примерно 18 сантиметров. Это птица высокогорий, обитающая на юге Центральной и Южной Европы, а также Малой Азии, чаще всего на высоте от 1500 до 3000 метров над уровнем моря. Пение состоит из щебечущих звуков и трелей и напоминает пение нашего полевого жаворонка. Птичка поднялась в воздух и полетела на север, к Тибету. Мокрый снег сыпал с неба, пока мы возвращались в базовый лагерь. Мы узнали, что еще 10 альпинистов совершили в этот день восхождение, пробравшись на вершину сквозь замочную скважину. Некоторые в нашей команде начали ворчать, упрекая руководство в излишке консерватизма в отношении погоды. Ожидание давалось непросто, но я был согласен, что следует проявлять осторожность. На небольших вершинах альпинисты могут предпринять попытку восхождения на вершину, а затем, в случае неудачи, сделать это еще раз. Но когда речь идет о больших горах, у альпинистов редко хватает сил и времени, чтобы второй раз пытаться подняться на вершину. Скорее всего, у нас будет только одна попытка. Поэтому надо будет постараться сделать все возможное, чтобы она получилась удачной. И когда мы поднимемся в зону смерти выше 7924 метров, на кону будет наша жизнь.